Глава пятая. Гардидур Зерин сидел в кресле гроссмейстера Ордена Света Миралхаси и созерцал перед собой испуганные и перекошенные лица примитивных животных, посмевших именовать себя братьями Ордена. В нем боролись смешанные чувства. С одной стороны, чувство отвращения и стыда за то, что таким благородным именем они посмели называть себя. С другой, что эти ничтожества все-таки смогли сохранить верность делу. «Милорд!» — подал голос Анри, поклонившись. «Вернулись посланцы. Архимаг и император отказали нам во встрече, а знаменитый маг жизни Макс Эльдерен, сославшись на плохое самочувствие, решил не принимать наше приглашение». «Плохое самочувствие?» — удивленно переспросил Дурзерин. «Именно так. Он последние месяцы не выходит со своего подворья, даже академию не посещает». «Вы знаете, что означает название его дома?» «Эрдо?» «Нет, милорд». «Эрдо с Даэдрика переводится как огонь. Вы знаете, что такое Даэдрик?» «Ну, конечно, откуда вам, убогим, это знать?» — презрительно усмехнулся Дурзерин. «Переводится это слово как огонь или пламя». «Милорд, а чей это язык?» — спросил Анри. «Я раньше не слышал даже названия». «Это язык демонов. Согласно слухам, Эльдерен общается с демонами», — заявил ближайший помощник Анри. «Даже бегство его из дома как-то связано с ними». «Из дома он бежал из-за дла Нефель», — поправил его Анри. «А с демонами он общаться не может, если, конечно, кто-то ему их не вызывает, в чем я сомневаюсь. Маги жизни демонов вызывать не умеют». «Вы уверены?» — сурово спросил Дурзерин. «Ваша милость, милорд, после Великой войны у нас пропали маги полного круга. Практически все теперь владеют одной стихией. Изредка встречаются те, кто обладает способностью к двум или трем, но даже в этом случае магия жизни никогда не пересекается со стихиями, позволяющими призывать демонов. Мы сами долгое время переживали из-за этого странного мага. Но за все то время, что он живет в Сальдере, он ни разу не позволил нам усомниться в том, что он маг жизни. Да, проходимец такой, что пробы негде ставить. Наглый, умный, прекрасно себя контролирует». «Может быть, вы были недостаточно внимательны?» — усмехнулся Дурзерин. «Мы заключили с ним договор о взаимопомощи, и он лечил наших людей. За плату, разумеется, но лечил. И весьма неплохо. При этом не скрываясь, а вполне на виду. То есть нередко у него имелись свидетели». «А вы уверены, что он не является магом полного круга?» «Мы не знаем, как это проверить», — смущенно пожал плечами Андрей. «Сам он никогда не плел никаких заклинаний иных стихий». «Плел», — поправили Анри, — «но никогда не наполнял их силой». «То есть», — удивился Дурзерин. «Он знаменитый мастер артефактов. Организовал производство лучших во всем Альтране доспехов и оружия, причем металл он получает с помощью магии, как он сам говорит, по технологии древних, которую нашел в архивах Академии». «И как это связано?» «Эльдерен часто создает ритуальные узоры для других стихий, но наполняют их всегда приглашенные маги», — пояснил помощник, — «и платит он им немало». «Странно», — сказал Дурзерин и задумался. «Никто не посмел нарушить тишины». Поэтому спустя 5 минут паладин продолжил. «Дом Эрдо — это очень древний аристократический дом высших демонов. Мы с ним давно воюем. И у меня не укладывается в голове, как представитель этого рода может лечить кого-то, кто хоть каким-то образом относится к Ордену Света. Да, вы неполноценные братья Ордена, но это ничего не меняет. Он должен был вас всех вырезать и забыть, тем более, что у рода Эрдо к нам большие счеты». «Эльдерен никогда не говорил о роде Эрдо, только о доме», — робко начал Анри. «Может быть, он не является демоном, и все это не более чем совпадение?» «А красные доспехи с золотыми вставками?» — удивленно поднял бровь Дурзерин. «Вы же сами мне рассказывали о том, что этот Эльдерен одел своих людей в странные красные доспехи. А ведь это цвета рода. Тогда почему он хворает? Демоны ведь не болеют». «Вы уверены, что он именно хворает?» «Сегодня нам это подтвердили наши люди из Академии со ссылкой на слова, брошенные Архимагом». «Все это очень странно», — задумчиво произнес Дурзерин. «Кто-нибудь необычный еще крутится вокруг этого дома Эрдо?» «Только маги, 20 мужчин стражи и 20 варг, плюс 1 варга-помощница. Раньше их было 2, но Арина уехала к себе в Арафию по неизвестной нам причине». По слухам, — вставил помощник Анри, — она от барона Эльдерана понесла. — И зачем ей тогда уезжать? — Глупости, — фыркнул Анри. Арина очень красивая и видная варга, которую Макс лично вылепливал из той неотесанной мужланки, какой она была изначально. А он ценит свои силы и время. — Что значит вылепил? Зачем? — уточнил Дурзерин. Он изначально начал с подпольной торговли зачарованным оружием. И именно эти девочки, Арина и Эльвира, были его представителями, женщины особой расы, выведенной в древности от людей и лесных кошек. Мощные бойцы, опасные и очень красивые. От близости с варгой мужчина теряет разум, поэтому их боятся особенно. Ведь кроме прекрасного владения оружием и безусловной красоты, все варги обладают врожденной способностью к очарованию мужчин. «Чудовища!» — воскликнул помощник. Почему Макс выбрал именно их, неясно, но до него эти девочки были совершенно неотесаны и ровным счетом ничего не умели, кроме смертоубийства. Со стороны выглядело так, что наш маг жизни подготавливает себе гарем из этой парочки. Причем, по слухам, именно с Ариной у него были самые теплые отношения. «Ладно», — прервал Анри Паладин, — «все это к делу не относится. Кто с кем спал и к чему ревновал, меня не интересует. Нам нужно найти высшего демона, который живет где-то в этом городе». Спустя 15 минут. Подвал замка Орбус. «Анри, что делать будем? Этот древний совсем нас за людей не держит и смотрит таким взглядом?» «Да», — кивнул бывший гроссмейстер, — «с такой характерной смесью презрения и злобы», — задумчиво произнес он, уставившись в стену. «А делать?» — хмыкнул Анри. «Демоны демонами, но полагаю, что нам не стоит связываться с такими братьями. Боюсь, что если придут такие же, как он, то наш удел станет хуже, чем у рабов». «Вы полагаете?» «Ты сам разве не видишь, как он себя ведет? И это простой паладин. Представь, как себя поведут клирики или легаты. У нас просто нет выбора», — покачал головой Анри. «Они не оставляют», — произнес гроссмейстер и замолчал на несколько секунд. «И еще. Пошли гонца в Аль-Далаим. Пускай разобьют малую печать». Двое суток спустя. Где-то на просторах Вселенной. «Милорд!» Паладин вошел в покои Бриана, верховного легата Ордена Света. «Плохие новости, милорд». «Что случилось?» — оторвался тот от чтения. «Малая печать в мире Лхасси неактивна», —